по звонким проводам. Встречайте перекрестки меня зеленым светом. Хочу бежать за летом по пятам. Бегут, бегут бульвары, проспекты, тротуары. И летний дождь очнется от скуки и от слез. Куплю себе билеты на медные монеты. Вскочу в вагон трамвайный, чтоб он к тебе довез. Ты вечная дорога, девчонка недотрога, красивая такая, ну как тебя забыть? Коленками сверкая, ты с летом убегаешь, а мне так одиноко и хочется любить. Растает ночь на небе сиреневым рассветом, опять звенит на рельсах вагончик золотой. Куда-то убегает обманчивое лето, оставив обещание увидеться с тобой. По улицам и лужам, которым я не нужен, по звездам облетевшим от ветра и от гроз, бежит вагон трамвайный. Я верю в обещание, хочу, чтоб он однажды меня к тебе довез. Ты вечная дорога, девчонка недотрога, красивая такая, ну как тебя забыть? Коленками сверкая, ты с летом убегаешь, а мне так одиноко и хочется любить. Трога, красивая такая, ну как тебя забыть? Коленками сверкая, ты с летом убегаешь, а мне так одиноко и хочется любить. Ты вечная дорога, девчонка недотрога, красивая такая, ну как тебя забыть? Коленками сверкая, ты с летом убегаешь, а мне так одиноко и хочется любить. А мне так одиноко и хочется любить. А мне так одиноко и хочется любить.